Глава 12. Новый дом. Юлия Новикова. Следующие полчаса я потратила на изучение документов и была более чем довольна. Заработная плата зоотехника была весьма достойной, а кроме того, мне предоставляли жилье, транспорт. Об этом пункте я собиралась более подробно расспросить Софи, а также бесплатное питание и униформу. Ни один другой вариант, включая предложение Говарда, не был настолько привлекателен. И я бы откровенно порадовалась подобной удаче, если бы не одно небольшое, хотя и очень значительное «но», а именно животные. Я не соврала Софи, когда говорила, что не имею предрассудков относительно братьев наших меньших, вот только и опыта общения с ними у меня практически нет. Пока я читала договор, Леон пытался флиртовать с Софи, но девушка решительно пресекла неловкие ухаживания бывшего тьютора, а потом напомнила моему приятелю, что его уже ждет работа. «Сначала я хотел проводить Юли к мистеру Норману», — возразил девушке Леон. «В этом нет необходимости. Я сама ознакомлю мисс Новикову с правилами заповедника и покажу все необходимое. В конце концов, это моя работа, а вам нужно выполнять свои обязанности», — строго отшила парня Софи. Леон бросил на меня извиняющийся взгляд, но все-таки нехотя подчинился требованию и ушел. «Если вы уже ознакомились с документами, то я провожу вас на этаж инопланетных экспозиций. Домики зоотехников расположены именно там», — сказала брюнетка, доставая из своего стола нечто, напоминающее чип-карту. «Хорошо. А почему такой выбор?» — полюбопытствовала я. «Ну, иномирные животные, как правило, самые капризные. Им требуется особый, зачастую специфический уход. Остальные наши питомцы живут в условиях, приближенных к естественным. На каждом этаже смоделированы различные природно-климатические зоны, тщательно подобраны сообщества и отделены силовыми полями. Автоматические системы кормления и уборки справляются с основными их потребностями. Помощь зоотехников и ветеринаров требуется только в случае каких-либо нештатных ситуаций. Для инопланетных зверей нет возможности сделать нечто подобное, хотя мы стараемся обеспечить всем максимальный комфорт. Их к нам доставляют бессистемно, как правило, это конфискованные у контрабандистов особи. Большинство из них совершенно ручные и не приспособлены жить, имея даже иллюзию самостоятельности», — ответила мне девушка, уводя меня за собой к лифтам. «Какой ужас!» — искренне пожалела я этих существ. «Согласна. Директор Норман большую часть времени проводит с этими бедолагами, поэтому нам и понадобился такой специалист, как мистер Деррес», — поведала мне Софи, пока лифт поднимал нас все выше и выше. «Кстати, мне кажется, вы понравились Леону. Впервые вижу, чтобы он так стремился привлечь чье-то внимание. Решила я немного поработать с Вахой. Пусть это дело неблагодарное, но Лео был для меня не чужим человеком, поэтому я решила прощупать почву, чтобы узнать, насколько взаимна симпатия моего приятеля». «Простите меня, Юли, мне так неловко. Клянусь, я не стремилась привлекать внимание вашего мужчины и не собираюсь поощрять его интерес». Озадачила меня своим эмоциональным ответом девушка. «Софи, мы с Лео просто друзья. Он не мой мужчина и никогда им не был. С чего вы взяли, что нас связывают интимные отношения?» — уточнила я, опровергая предположение брюнетки. «Да? А разве мистер Деррес сказал, что вы проживаете у него в квартире?» — как-то растерянно произнесла девушка. «Дело в том, что у меня были некоторые сложности с поиском жилья. Оставаться в реабилитационном центре было нежелательно. Леон оказал мне огромную любезность тем, что разрешил пожить у него до тех пор, пока я не найду себе что-то более подходящее. Но никаких романтических отношений между нами не было и нет. Только дружба. Теперь проблема с жилплощадью для меня решена. Ведь так?» — спросила я, намекая на то, что в ближайшее время я буду проживать в том домике, который предоставляет мне заповедник. «Конечно. Извините, просто я подумала, что вы пара». Смущенно пробормотала Софи. В этот момент лифт издал мелодичный сигнал и остановился на самом верхнем этаже. «Пойдемте, нам сюда», — сказала девушка, меняя тему. Я послушно шла за менеджером по персоналу и активно крутила головой, осматривая необычное пространство. Вместо потолка вверху был высокий прозрачный купол, который поддерживали причудливые металлические колонны. Это место больше напоминало ботанический сад с самыми невероятными растениями, большинство из которых выглядели просто нереально. «Удивительно», — тихо сказала я, следуя за Софи. «Да, первоначально планировалось под куполом сделать сад с инопланетной растительностью, а потом его адаптировали для проживания спасенных животных. Пространство поделено на небольшие сектора, отгороженные друг от друга полипластиковыми непрозрачными перегородками. Но об этом вам подробнее расскажет мистер Норман. Этот этаж закрыт для посетителей, а домики для обслуживания персонала находятся там», — поведала мне брюнетка, указывая мне на тропинку, возле которой стояло три небольших... бунгало, наверное. Не знаю, для чего первоначально строились эти сооружения, но выглядели они немного больше обычных шалашей. Кстати, материал стен лишь усиливал эту ассоциацию. Они были сделаны из тонких веток, сплетенных между собой. А в них точно можно жить? С сомнением уточнила я, сомневаясь в надежности конструкции. Конечно, внутри это вполне современные помещения, а внешняя отделка — это просто маскировка, чтобы вписать домики в пейзаж, так сказать. С хитрой улыбкой сказала Софи. «Вот, держите, Юли. Это ключ от вашего нового жилья. Здание посередине занято нашим директором, а вам выделили тот дом, что стоит слева от него», — поведала мне девушка. «Хорошо, Софи. А как зовут нашего директора?» — полюбопытствовала я, вспомнив колоритного типа. «Его имя Эмилий, но мистер Норман очень не любит, когда кто-то к нему так обращается», — с открытой улыбкой ответила мне брюнетка. «Понятно». Тоже не удержалась я от смешка, ведь диссонанс между мягким женским именем и высоким бородатым мужиком был значительным. «Да, родители мистера Нормана надеялись на дочь, а потом почему-то решили не менять своих планов относительно имени своего сына. В общем, удачи вам, Юли. Располагайтесь пока. Директор скоро подойдет», — сказала Софи и ушла.